Глава 8. Что может быть ужаснее после того, как вы увидели голову незнакомца в своем шале, утопили телефон, упали в ванну, а потом впустили снежного человека, который чуть не спалил дом дотла? Правильно. Осознание того, что этот придурок никуда не денется. Сижу в своей спальне, прижавшись спиной к двери, и слушаю, как он внизу орет что-то про коньяк. Курица, овца. Безмозглая. Спасибо, мужчина. Очень приятно. Я тебя тоже люблю. И это твоя благодарность за спасение? Нет. Надо перестать быть такой доброй. Сердце все еще колотится, как бешеное, хотя прошло уже 10 минут с тех пор, как я заперлась здесь. Рождественский олень все еще в руках, как единственный свидетель позора и единственное оружие против того психа внизу. Хотя, если честно, он не похож на психа. На алкаша, да. На придурка, который не умеет читать номера на табличках. Определенно. Но на психоубийцу. Я совсем не разбираюсь в психах. Вот в бабниках, да. Это мой конек. Психи-убийцы обычно не орут про коньяк. Они тихо подкрадываются, открывают дверь топором и говорят: «Где ты, малышка?» Этот же просто лежит у камина, греется и надрывается, требуя алкоголь. Точно, алкаш. Стоп, Аврора, почему ты вообще анализируешь поведение этого мудака? Да потому что ты заперта здесь, в темной комнате, без телефона, без связи, без электричества. И единственное, что тебе остается, это размышлять о странностях жизни, задавать самой себе вопросы и тут же отвечать на них. Прислушалась. Внизу стихло. Больше никаких воплей про коньяк и курицу. Может, он отключился? Потерял сознание от переохлаждения? Или просто заснул от усталости? Или сгорел в камине? А может, он подкрадывается к лестнице прямо сейчас, на цыпочках, с маниакальной улыбкой на лице, готовый выбить дверь и... И что? Что он сделает? Изнасилует? Украдет оленя? Захихикала. Нервно. Истерично. Зажала рот ладонью, но смех все равно прорвался. Приглушенный, задыхающийся, граничащий с рыданиями. Боже, какого хрена со мной происходит? 3 дня назад моей главной проблемой были Кирилл козел и рыжая сучка. Я думала, что это худшее, что может со мной случиться. Что ничего хуже уже не будет. А теперь я заперта в темной спальне горного шале. А внизу на полу лежит полуголый незнакомец, который видел меня без одежды и считает курицей и овцой. Просто великолепно. Просто идеально. Именно так я и планировала провести новогодние каникулы. Встала. Подошла к окну. Метель не утихала. Снег летел горизонтально. Ветер выл. Деревья гнулись под порывами. Нигде ни огонька. Весь курорт погрузился во тьму. Даже главное здание не светилось. Значит, дело не в этом шале. Отключение электричества общее. На всей территории. Может, упало дерево на линию? Или буря повредила трансформатор? Хрен его знает. Я не электрик. Главный вопрос был другим. Что мне делать? Вариант первый. Остаться здесь, в спальне, и ждать утра. Закутаться в одеяло, потому что без электричества шале начнет остывать. И молиться, чтобы этот псих внизу не решил меня убить. Вариант второй. Спуститься вниз и разобраться с ситуацией, как взрослый человек. Выяснить, кто из нас прав, кто ошибся при заселении и кому придется съезжать. Вариант третий. Выпрыгнуть в окно, добежать до соседнего шале и попросить там помощи. Последний вариант был самым идиотским, потому что А. Я на втором этаже. Б. Снега по колено. В. Я в халате и босиком. Г. До ближайшего домика 100 метров, и я замерзну быстрее, чем туда добегу. Значит, остается вариант первый. Разумная Аврора говорила: «Останься здесь, подожди утро, не рискуй». И на этот раз я послушалась разумную Аврору. Потому что после Кирилла у меня была очень низкая мотивация разбираться с кем-либо из мужского пола. А уж тем более с полуголым придурком, который орет про курицу и коньяк. Снова прислушалась к звукам за дверью. Тишина. Значит, он там, внизу, один. И я здесь, наверху, одна. До утра как-нибудь дотянем. Сняла влажный халат, бросила его на стул. Босиком подошла к чемодану, который так и стоял в углу, нераспакованный. Присела на корточки, начала шарить в темноте, пытаясь на ощупь найти пижаму. Руки натыкались на свитера, джинсы, белье, косметичка, книга, зарядка от телефона, ирония судьбы, еще один свитер и, наконец, мягкая фланелевая ткань. Пижама! Слава богу! Быстро натянула штаны. Теплые, уютные, с каким-то идиотским принтом в виде оленей. Опять олени, мать их! Потом футболку с длинным рукавом. Тоже теплую, тоже фланелевую. На груди надпись «Slay all day». Подарок от подружек на прошлое Рождество. Стало немного теплее. Не сильно, но хотя бы не мокро. Схватила с кровати одеяло. Закуталась в него, как в кокон. Взяла оленя, который все это время лежал на кровати. Молчаливый свидетель моего позора. «Ну что, дружок?» — пробормотала ему. «Похоже, ты пока не пригодился». Но ночь только началась. Забралась на кровать с оленем в обнимку. Натянула одеяло до самого подбородка. Холодно. Очень холодно. Тепло от камина внизу явно сюда не доходило. Зубы стучали. Ноги мерзли даже под одеялом. Прижала к себе оленя покрепче. Его бронзовый корпус был ледяным. Но хоть какая-то компания. Интересно, как он там? Этот придурок внизу. Тоже замерзает. О нет, ему тепло у камина. Не думать об этом. Не твоя проблема, Аврора. Закрыла глаза. Попыталась расслабиться. Но мысли крутились в голове, как белки в колесе. День был длинным. Очень длинным. Самым длинным в моей жизни. Задержка рейса, перелет, орущий младенец, храпящий мужик с одеколоном, приезд на курорт, ванна с вином. Самое приятное из списка. Столкновение в коридоре. Голый мужчина. Кстати, торс у него что надо. Утопленный телефон, падение в ванну, отключение света. Снежный человек за окном. Очень даже секси такой человек. Почти пожар. Все. Занавес. Антракт. И вот я здесь. Лежу в темной спальне, прижимая к себе рождественского оленя, как последний оплот против безумия. Первый день новогодних каникул. Ура, блять! Буду бдить. Не засну. Точно не засну. Нельзя засыпать, когда за дверью незнакомый мужчина. Это небезопасно. Это глупо. Это... Веки отяжелели. Дыхание замедлилось. Тепло от одеяла медленно окутывало тело, несмотря на общий холод в комнате. Буду бдить. Последняя мысль, мелькнувшая перед тем, как я провалилась в сон. А вдруг завтра будет еще хуже? Сон пришел неожиданно. Накрыл волной, втянул в темноту, а потом тепло. Я стою в гостиной, той самой, что внизу. Камин горит ярко, жарко. Языки пламени облизывают поленья, бросая оранжевые блики на стены. Жарко, очень жарко, словно внутри печи. И он здесь, мужчина. Стоит у камина спиной ко мне. Широкие плечи, темные волосы. Джинсы сидят низко на бедрах. Слишком низко. Я хочу отвести взгляд, но не могу, словно прикована. Он медленно поворачивается, смотрит на меня. Глаза блестят в свете огня. Губы изгибаются в усмешке. Той самой, которую я видела, когда он почти улыбнулся. Стоп. Я же не видела его улыбки наяву. Откуда я знаю, как он улыбается? Это сон. Это просто сон, Аврора. Но почему тогда все кажется таким реальным? Он делает шаг ко мне. Медленный, уверенный. Как хищник, который знает, что жертва никуда не денется. «Замерзла?» — спрашивает. Его голос как бархат. Низкий, глубокий, проникающий под кожу. Киваю. Не могу говорить. Язык не слушается. «Надо согреться». Произносит он и поднимает руки к своей футболке. Стоп. Стоп! Что он делает? Медленно, мучительно-медленно цепляет край футболки, тянет вверх. Сантиметр за сантиметром открывается его торс. Плоский живот, четкий пресс, широкая грудь. Я смотрю. Не могу оторвать взгляд. Словно загипнотизирована. Футболка летит в сторону, приземляется где-то в темноте. Он стоит передо мной с голым торсом. Свет от камина играет на его коже, подчеркивая каждую мышцу. Каждый изгиб. Боже. Боже. Я же видела его полуголым наяву. Почему сейчас это выглядит по-другому? Потому что это сон. Потому что во снах все не так, как наяву. Все ярче, острее, запретнее. Мужчина делает еще шаг. Теперь между нами меньше метра. Я чувствую жар от его тела или от камина. Хрен разберешь. Руки тянутся к ремню джинсов. Нет, нет, нет, нет. Это слишком. Это неправильно. Это... Щелчок пряжки звучит громко в тишине. Металл против металла. Он расстегивает пуговицу. Медленно опускает молнию. Звук, казалось бы, такой обыденный, но сейчас он звучит как гром. «Что ты делаешь?» Наконец выдавливаю из себя. «Согреваюсь», — отвечает с той же проклятой усмешкой. «Разве ты не хочешь согреться, Аврора?» Он произнес мое имя, и от того, как он это сделал, низко, протяжно, почти интимно, внутри что-то сжимается. Джинсы сползают ниже, еще ниже. Я вижу слишком много. «Стой!» — шепчу. «Пожалуйста!» Но его джинсы падают на пол. Он стоит передо мной, почти обнаженный, в одних боксерах. Мышцы напряжены. Кожа золотится в свете огня. Глаза смотрят прямо в душу. «Иди сюда», — говорит он тихо. «Согреемся вместе». И протягивает руку. А я смотрю на эту руку, на широкую ладонь, на длинные пальцы. Знаю, что это сон. Знаю, что ничего этого на самом деле не происходит. Что я просто лежу в постели, прижимая к себе оленя. И мой извращенный мозг решил подшутить надо мной после всего пережитого стресса. Но рука протянута. И он ждет. И я делаю шаг вперед. Пальцы касаются ладони, кожа горячая, как огонь. Он притягивает меня ближе, обнимает, прижимает к своей обнаженной груди. Чувствую каждый сантиметр его тела. Твердые мышцы, горячую кожу, бешеное сердцебиение. «Теперь тепло», — шепчет на ухо. И я проснулась с криком. Звук застрял в горле, вырвался хриплым всхлипом. Сердце колотилось, как бешеное. Все тело горело. Между ног пульсировало неожиданное, неприятное. Нет, не неприятное. Проклятие. Приятная влажность. Что это было?